На носу яхты прозвучал гонг, потом еще один. «Склянки?» — удивился Олег. «Странно, я о них не думал. А ты?» «Кажется, это будильник», — неуверенно произнесла Татьяна. «Ледник», — моментально вскинулся Олег. «Узнай про ледник, границы, центр, как и куда». Молодой человек в оленьей накидке, яхта, море, фужер, зеленое платье — все рассеялось, и остались только комковатая подушка, тонкое одеяло из верблюжьей шерсти и край раскладного дивана, подпирающий девушке ребра. Таня открыла глаза, подняла перед собой руку, все еще помнящую прикосновение мужских пальцев. Но никаких перстней и морских брызг на ней, конечно же, не имелось. «Приснится же такое!» — вздохнула она и решительно поднялась. Поспать Татьяна любила, а потому будильник ставила впритык, чтобы только-только собраться и доехать. 40 минут обычно хватало, чтобы вскочить, одеться, наскоро накраситься, выпить стакан кефира и пулей выскочить за дверь, чтобы ровно через 17 минут уже открывать дверь лаборатории зоопарка. Дальше можно было уже, не торопясь, надеть рабочий халат, еще раз привести себя в порядок перед зеркалом, выпить чашечку кофе, после чего приступать к нудным, однообразным занятиям. Бак посев, витамины в пищу, обход клеток и вольеров со осмотром подозрительных животных, и потом, если никто не заболел, небольшая передышка за чашкой кофе в ожидании обеденного перерыва. В этот раз, на удивление, никто из животных не захворал, посему ветврач городского зоопарка Татьяна Зорина смогла в полном спокойствии и одиночестве насыпать себе растворимого кофе, залить его кипятком и безмятежно развалиться в кресле, вяло помешивая быстро темнеющую жидкость в кружке. «Сахар, что ли, положить?» — заколебалась она, и в памяти всплыл бокал мартини со вкусом холодного сладкого чая. Мысли перескочили на Олега и его колдовство. «Приснится же такое!» Между тем память беспокойной белкой прыгала с одного воспоминания на другое, поскольку многие из предметов лаборатории напоминали об Олеге довольно ярко. Запыленная ваза, в которую она обычно ставила его букеты, теперь стояла наверху, над полками. Ящик со сброшенными кожами, рогами, когтями, перьями и прочим мусором, который Олег выпрашивал для своих ритуалов, за ненадобностью опустел. На холодильнике осталась бумажка, на ней некогда лежал столь неосторожно скраденный Олей амулет. Оля тоже пропала, хотя раньше заглянуть на кофе никогда не забывала. Всплыл в памяти и скандал, связанный с Олей, амулетом и сумасбродной миллионершей, что охотилась то ли на Олега, то ли на его талисманы. Таня подумала, и раз уж образовалось свободное время, потянулась к телефону, нашла среди контактов Олю, нажала вызов. «Ой, Танечка, сколько лет, сколько зим!» — моментально ответила уборщица обезьянника. «А где сидишь? Чего делаешь?» «Сижу у себя в лаборатории, пью кофе», — попыталась поддержать веселый тон подруги Татьяна. «Подумала, давненько мы вместе не сидели. Хочешь, забегай?» «Я?» Оля на том конце трубки весело засмеялась и вдруг спросила. «Подожди, а у тебя скайп на компе рабочем есть?» «Есть». «Ну, так чего мы мучаемся? Я тебе сейчас свой логин скину и подключимся. Хоть посмотреть друг на друга получится, а то и правда давно не встречались». «Хорошо, включаю». Таня, отставив горячую чашку, потянулась к компьютеру. Через минуту она увидела свою подругу на фоне огромного окна, аккуратной стрижкой, при хорошем макияже, одетой в хрустящую белую блузку, поверх которой красовался на золотой цепочке хорошо знакомый Татьяне амулет в виде змейки с алыми глазками, подаренный ей Олегом заговоренный кулон. «Хорошо выглядишь, Танечка», — широко ухмыльнулась девочка. «Похоже, сегодня без запарки». «У меня все как всегда, а вот ты, смотрю, явно не на работе». «Ты не поверишь, но я на работе». Олина улыбка растянулась еще шире. «Просто получила повышение. У меня теперь должность консультанта по приматам в одной инженерной фирме. Свой кабинет, визажист, массажист, оклад, косметолог и все такое. Ну и живу на всем готовом». «Здорово!» — неуверенно пробормотала Таня. «Когда ты только успела?» «Ну...» — улыбка девочки стала виноватой. «На самом деле это все твой амулет, то есть амулет твоего мага-поклонника». Она приподняла кулон, взяв двумя пальцами, посмотрела на просвет. «Он ведь защитный, и когда мне грозит опасность, то спасает или панику на меня наводит, и я что-то делаю, чтобы спастись, или просто дерется, будто ниндзя. В общем, несколько раз спасал. А еще эта дура на джипе, помнишь? Она твоего парня все пыталась из другого мира вытащить. Ну вот, она меня к одному колдуну с этим амулетом привезла. А тот предложил исполнить три желания. Я и загадала: денег, здоровья, любви. Меня после этого сразу в телохранители взяли вот с такой зарплатой». Девочка показала пальцами высоту зарплаты примерно в 10 сантиметров. «Ну и папик, которого охраняют, тоже вроде неровно ко мне дышит. У него, правда, дочь моего возраста, но он на самом деле мужик хороший, нежадный, веселый и умный, как Эйнштейн. Причем нормальный совершенно, рыбалку любит, походы». «То есть и ты к нему неровно дышишь?» — сделала вывод Таня. «Слушай, я не знаю», — наклонившись вперед, перешла на шепот Оля. «Мне иногда кажется, что да, люблю, что без ума. Особенно, когда он передо мной дверцу кроссовера распахивает и руку подает. Меня тогда всю словно мурашками пробирает и в воздух подбрасывает. Королевой себя настоящей чувствую, а не уборщицей за обезьянами. Золушкой из сказки, понимаешь? А потом я думаю, а вдруг это не любовь? А вдруг это просто заклинание действует? Колдун ведь предупреждал, ничего настоящего дать не может, только суррогаты». «Акстись, Оленька», — покачала головой Таня, — «ты просто оглянись. Мы с тобой сидим за компьютерами, разговариваем по скайпу, ездим на машинах, пьем растворимый кофе из пластиковых чашек с рекламой Аэрофлота. Какие колдуны? Какие чужие миры? Какие заклинания? Очнись, Оля, 21 век на дворе. Разве можно верить в подобную чушь? Просто случайное совпадение. Бывает». «Ну да, бывает. Я 3 раза подряд избила по нескольку взрослых мужиков. Какая забавная случайность». Оля рассмеялась и сжала кулон в кулаке. «Папик, можно сказать, не меня. Он амулет в телохранителе нанял. А я к нему в качестве приятного бонуса». «Ты с ним спишь?» «Еще чего», — презрительно хмыкнула Оля. «Достаточно того, что он наслаждается моим обществом». «Только что говорила, что любишь». «Ну, не знаю», — пожала Оля плечами. «А вдруг разочаруюсь? Да и он особо не настаивает. У него, когда контракты к подписанию готовятся, глаза горят, ушки домиком, смотрит в пустоту и говорит только цифрами. Губы девочки опять растянулись в улыбке. Он сейчас как раз такой и есть. Забавный. Пока не проверишь, не узнаешь. Ну уж кто бы говорил, а ты своего Олега как проверила? Сколько лет он вокруг тебя вьется? Смотри, уведет эта шмара лопоухая, будешь знать. Твой парень от нее аж в другой мир спрятался, но ее и этим не пронять. Нашла ведьму деревенскую, которая меж мирами видеть все умеет, притащила к себе. Сейчас лечит, потом опять Олега доставать будут. От чего лечит? От шизофрении? От перелома. В прошлый раз мы твоего парня из прошлого уже почти что вытащили, но в последний момент я старухе челюсть сломала. Ты? Ну, не совсем я. Он. Девочка показала амулет. Слушай, Оля, ты ведь уже взрослая. Как можно в твоем возрасте верить в подобные сказки? Смотри сама, подруга. Пожала плечами девчушка. Насколько я помню, гипс старухи должны были уже снять. Так что охота на твоего парня снова открыта. Не найдешь сама, найдут другие. Да не мой он, Оля, не мой. Просто приятель моего младшего брата, дальний знакомый. Дело твое. Девчонка снова пожала плечами. Раз не твой, значит, Роксолане повезло. Роксолана была само воплощение заботы и безмерного терпения. Она сидела за столом рядом со старухой, отмытой, причесанной и переодетой в темно-синий деловой костюм. Дорогой, красивый, совершенно новый, неношенный, но вышедший из моды. Ведьма теперь походила на ухоженную немецкую туристку, которая донашивала в поездках по миру остатки гардероба, сохранившегося в память о былом величии, и по привычке слегка капризничала, но из природной осторожности не перегибая палку. — Сочку мне налей, доченька, — попросила старуха, указывая трясущимся пальцем на стакан. Хороший у тебя сок, сладенький и на вкус пушистенький. С мякотью, Тираида Соломоновна. Миллионерша взяла графин. Она была одета всего лишь в джинсовый костюм, а потому казалась просто служанкой. Персиковый, очень советую. Как в деревню свою заброшенную, без магазинов и электричества вернетесь, всегда его к завтраку заказывайте. Я вам сайт запишу, на него обращайтесь. Да что же ты еще от меня-то желаешь, доченька? Правильно поняла ее намек старуха. Упырей я твоих извела, от сглаза, навета, порчи, защиту на дом и родителя твоего поставила. Обереги защитные у порогов и в опочивальне твоей замуровала. Чего гневаешься, милая? А коли меня при себе оставишь, так все, погроб жизни в целости сохраню. Ни один чародей вреда причинить не сможет. Кушаю я мало, спаленка у меня крохотная, в тягость не стану. Деревенской знахарке, которую полное лето и изрядную часть осени со всем тщанием выхаживали в особняке нефтяного магната, комфортно жизнь пришлась по вкусу, и возвращаться отсюда в свою полугнилую лачугу ведьма явно не рвалась. «Олег, Ираида Соломоновна», — нежно улыбнулась Роксолана, поправляя свои густые, черные, как смоль, длинные волосы. «С упырями и с глазами я и сама управляться научилась. Ради подобной фигни не вижу смысла тратиться. мне нужен мой чародей. Найдите мне его, колдунья, иначе зачем вы мне нужны? А коли найду, тогда зачем нужна буду, кисонька? Также ласково спросила старая ведьма. Миллионерша зло оскалилась, но ничего не сказала. Долгие поиски настоящих колдунов, на которые девушка убила несколько месяцев, показали, что реальных магов в мире раз-два и обчелся. Причем половина из них ведуна знала и ссориться с ним не хотела, а иные и заступиться были готовы. Посему старуха, что старательно кушала рыбную котлетку с тарелки из тончайшего китайского фарфора, оставалась для Роксоланы чуть ли не единственной ниточкой к беглому избраннику. «Договор заключим, Ираида Соломоновна», — наконец предложила девушка. «О пожизненном содержании. Будете жить здесь на всем готовом до последнего дня». «И ты проводишь меня в последний путь?» — глядя в тарелку, тихо добавила ведьма. «В смертный час рядом сидеть станешь и за руку держать». «Хорошо». У Роксоланы невольно дернулся вверх край губы. Она понимала, на что намекает старуха. Но ее подобная плата не пугала. «И котлетки у тебя, деточка, тоже страсть, какие вкусные!» Отодвинула тарелку знахарка. «В бумажку свою запиши. Каждый день такими лакомиться желаю». «Сперва, Ираида Соломоновна, докажите, что свою часть сделки исполнить сможете». «То несложно, чадо мое любезное. Зови чернавку, что оберег носит. Усыпим ее от греха, да в раз досужено твого дотянемся». «Нет больше у меня девицы с амулетом, Ираида Соломоновна», — нахмурившись, призналась миллионерша. «Сбежала. Крышу надежную нашла, не сковырнешь». «Вон оно как!» — ведьма задумчиво насупилась. «Беда!» «Но ведь вы чего-нибудь придумаете, Ираида Соломоновна?» «Экая ты!» Ведьма глубоко задумалась. Роксолана вытерпела минуты три и спросила. «Ну как, получится?» «Сказываешь, суженый твой?» — подняла на нее блеклый взгляд знахарка. «Да, не один год вместе душа в душу прожили». «Коли в мир выпущу, найдешь?» «Это как?» «Это когда мир весь бескрайний в себя впускаешь, прошлое его и будущее, небеса и землю, жизнь и нежить. Али душу свою на него растягиваешь, сие кто как понимает, однако же чародейство единое». «Да». «Ты, чадо, поперва задумайся, надобно тебе сие, али обойтись можно? Ибо мир бескрайний, в себя принятый изнутри разорвать способен, равно как и душа, растянутая в клочья, разорваться. Не всякий муку такую выдержит, не всякому силы выстоять достанет». «То моя забота, Ираида Соломоновна, не парьтесь», — посоветовала Роксолана. «Что нужно для обряда?» «Воздух небесный, да мать сыра земля, триглава издавна рекомая». «А попроще?» «На землю тебе лечь надобно, деточка, да воздухом чистым дышать». «Вообще-то не май месяц на улице», — покосилась на окно миллионерша. «А нечто подпола в доме твоем богатом нет, дитятко? Земля русская, она везде земля, хоть в поле, хоть в колодце, хоть под половицами домовыми. Для воздуха же окна распахнутого хватит». «Подвал», — Роксолана дробно постучала пальцами по столешнице. «Никогда туда не лазила. Пойду посмотрю. А вы пока все нужное приготовьте, Ираида Соломоновна». «А как же договорчик-то подписать, милая?» «У договора такой формы обратной дороги не имеется», — сказала Роксолана. «Так что я сперва хочу убедиться, что чары ваши действуют. А то в последнее время колдунов многих повстречать довелось. Чудо обещали все, исполнить не смог никто». «Тогда и ты мне обещание дай, что проводником моим посмертным станешь». «Обещаю», — кивнула девушка. «Что еще?» «Не здесь», — покачала головой ведьма. «На земле сырой с землею поклянешься. Согласна?» «Не вопрос», — хмыкнула Роксолана и поднялась. «Готовьтесь». Небольшой, сухой и относительно теплый подвальчик с земляным полом нашелся быстро, под кухней, в секции водовода, в которой из земли выходили трубы, а вниз нырял стояк канализации. Были смонтированы распределительные краны и счетчик. Окно здесь тоже имелось, весной его полагалось отпирать для вентиляции. Правда, Роксолана не знала, выполняет кто-нибудь это правило или нет. Впрочем, ее это все равно не касалось. С разрешения ведьмы на песок, которым был присыпан пол подвала, миллионерша постелила широкий коврик из своей спальни и поставила два масляных обогревателя, приготовила подушку и одеяло. Во время обряда единения со Вселенной чародеи часто впадали в озноб или жар, и их приходилось отогревать или остужать. «Ложись», — кивнула на коврик ведьма, спустившись вниз. Она несла большой деревянный ковш с рукоятью в виде утиной головы на длинной изогнутой шее. «Раскинь руки и раздвинь ноги». «Зачем?» «Ну, штаны снимать я же не требую», — хмыкнула старуха. «Хотя не мешало бы, давить будут. Но тело твое». Миллионерша поколебалась, решительно стянула джинсы, сняла и отбросила куртку. «Так?» «Так, чадо», — кивнула ведьма. «Ложись». Она расставила свечи по две черные по сторонам от ног, по две красные по сторонам от рук, одну белую над головой, зажгла, тихонько забормотала. «Ты иди, коляда светлый, по кругу небесному, по кругу земному, по кругу времен, по кругу жизней, по кругу смертей и рождений. Ты неси, коляда вечный, свет свой, значит, черный, к рассвету красному, ко дню белому. Ты неси, коляда мудрый, взор свой за дня до в ночь, из жизни в смерть, из будущего в прошлое. Ты смотри, коляда, на мир живой и мертвый, взором всевидящим, и нам через взор твой на него глянуть дозволь. Ты иди, коляда светлый, по кругу вечному». Ведьма присела возле Роксоланы, принялась нежно оглаживать ее голову от лба к вискам и тихо нашептывать. «Как свечи затрещат, деточка, то значит будет, что услышал нас коляда солнечный и в свое колесо коловоротное вовлекает. Ты при том дышать, начиная глубоко, как можно глубже, и не останавливайся, пока я тебе того не позволю. Чем больше воздуха в себя впустишь, тем быстрее своды небесные в тебя опустятся. Чем шире руки и ноги раздвинешь, тем быстрее владение триглавы принять сможешь. Как готова будешь, почувствуешь, тогда суженного своего ищи, ищи, выглядывай. Найдешь — метку поставь, по каковой отыскать его сможешь. Как он здесь оберег на девице оставил, дабы было за что зацепиться и обратно в мир сей выбраться, так и ты его пометь. Поняла?» как? — не поняла девушка. — Как хочешь, как сможешь, как дотянешься, — напевно ответила ведьма и продолжила свою ворожбу. — Ты иди, коляда светлый, по кругу небесному, но кругу земному, по кругу времен. Не забывай, зачем идешь. Смысл потеряешь и сама потеряешься, сгинешь, заблудишься, не вернешься. Ты смотри, коляда, на мир живой и мертвый. Не бойся, детятка, я тебе помогу, коли клятву дашь, помогу. Какую клятву? — насторожилась миллионерша. — Что в путь последний проводишь? Ты неси, коляда вечный, свет свой из ночи черный к рассвету красному, ко дню белому. Подними левую руку. Роксолана послушалась, и ведьма жадно уцепилась согнутым мизинцем за ее мизинец. — Клянешься ли ты, триглава земной, дажды богом небесным, волхом премудрым, что отпустишь меня в путь смертный, грехи земные приняв? Клянешься? — Клянусь, — промолвила девушка, и ведьма тут же рванула палец к себе, разрывая сцепку. Роксолана ощутила короткий стремительный укол, идущий от руки к голове, животу, к сердцу. Но боль сразу же отпустила, а ведьма наклонилась, шепнула. Слышишь, свечи трещат? То великий коляда на мольбы наши отозвался. Вот, пей, отвар чувства все твои обострит. Старуха приподняла ее голову, поднесла к губам ковш. Беляны листок, дабы глаза открылись, мята с бадьяном, дабы душа проснулась, морозника черного, дабы духов услышать. Вербены с барвинком, дабы голос громче зазвучал. Теперь закрой глаза и дыши, дыши глубоко, как и можешь. Воздух в себя впускай, небесам открывайся, к могуществу коляды вековечного тянись. Его глаза тебе надобны, ими смотреть придется. Он все дела на этом свете вершит, кружит. Он дни и ночи ведает, он прошлое и будущее знает. Дыши, дыши. И девушка дышала, глубоко, полной грудью, увлеченно, до самозабвения. Очень скоро у нее закружилась голова, но она не останавливалась, стремясь принять в себя как можно больше небесной плоти. Голова кружилась сильнее, внутри сверкали радужные искорки. «Когда дышишь, небесам открываешься», — шепнула в самое ухо ведьма. «Ноги с руками раскинешь, землю в себя примешь». Роксолана рывком раздвинула руки и ноги еще шире, насколько смогла, и провалилась вниз, в бездну. На миг испугалась, но сразу поняла, что парит. «Нет». Плавает в странном мире без верха и низа, без небес и земли, подсвеченном множеством огней, синих, белых и зеленых, не ослепляющих, а манящих, каждый к себе. Не очень понимая, что все это значит, она нырнула к одному из огоньков, и тот раскрылся ярким многоцветным миром, полным рек и полей, лесов и озер. Тут были сады, рощи, луга, полные цветов. И она завернулась в это разноцветие, словно в одеяло, закачалась в нем, засмеялась, чувствуя себя свободной и бесконечно счастливой. «Стану раннею зарею, открою очи ясные», — зашептала над ее головой старуха. «Умою их росою медовою». Обсушу их зноем полуденным, на четыре стороны поклонюсь, берегиням-матушкам помолюсь. Ой, вы, берегини-матушки, откройте очи мои ясные, откройте мои синие, да не те, что поутру умываю, что в полдень осушаю, а те очи, коими во сне милого своего вижу, коими в грезах его касаюсь. Притяните к очам моим милого, дотяните до него мои руки, донесите до него мой голос. Пусть увидит меня, ровно рядом стою, и я его увижу. Милый, проснулось любопытство в заигравшейся душе. Кто милый? Олег, чародей ловкий, избранником твоим нареченный, подсказала ведьма. Олег? Роксолана воспарила из цветочного рая, снова оказавшись в мягком безличном небытии. Олег? Каков он, этот Олег? Память услужливо подсказала образ, и взгляд Коляды повернулся в нужном направлении. Девушка устремилась в еще одно из светлых пятен, белое, снежное, бескрайнее. Окунулась в этот трескучий безмолвный мир, закрутилась вокруг серого дымка, нырнула, оказавшись в каком-то тесном замызганном чуме возле жаркого костра. Но она была здесь не одна. На куче поленьев сидела девочка, похожая на колокольчик в меховой одежде, и деловито выговаривала охотнику в просторной оленьей накидке. «Взрослые охотники говорят, что я должна стать твоей женой, злобный самсаёка. Я разжигала тебе очаг, я готовила тебе угощение, я сберегала твои вещи. Это означает, что ты меня выбрал, я твоя жена. Если я стану твоей женой, ты всегда станешь защищать наш род, пригонять зверей в наши ловушки, наполнять рыбой наши сети и не подпускать к нашим детям черных мертвых духов, высасывающих жизни. Вот, возьми оберег. Я вырезала его специально для тебя, чтобы он заботился о тебе, когда меня не будет рядом. Это был волчий череп. В нем очень много звериной силы. Маленький амулетик из чуть желтоватой кости изображал человечка в два ногтя ростом, с расставленными ногами, развивающимся плащом и двумя мечами на поясе, большим и маленьким. «Альва, милая!» — сказал мужчина, и Роксолана с изумлением узнала в нем Олега. «Ты совсем забыла, что я дух Нижнего мира, мерзкий, темный и подлый. Разве у темного и подлого существа могут быть жена и дети? Если ты станешь моей женой, я больше не смогу оставаться злобным самсоёкой, сражаться со светлыми воинами и отгонять от вашего стойбища других духов. Поэтому не нужно дарить мне твой этот оберег. Не спеши, Альва. Пройдет лет 10. Ты вырастешь большой и красивый, и всякий молодой охотник вашего рода станет умолять тебя стать его женой. Ты выберешь самого храброго и сильного, самого красивого, того, кто будет любить тебя сильнее всех, не побоится сразиться за тебя с любым духом или воином. Ты выйдешь за него замуж и родишь много красивых и сильных детей. А какие могут быть дети от духа Нижнего мира? Нет, страшно даже подумать. Ведун мотнул головой. Поэтому завтра я уйду и навеки исчезну из твоей жизни. Ты не должна становиться женою духа. Ты должна быть женой человека. Охотники говорят, раз ты меня выбрал, то я должна стать твоей женой. Упрямо повторила девочка. Иначе ты обидишься и станешь вредить нашему роду и перестанешь отпугивать светлых воинов. Скажи охотникам, я выбрал тебя другом, а не женой. Если я соглашусь взять тебя в жены, то быстро подобрею и не смогу сражаться с врагами вашего рода. Чтобы оставаться плохим, Я должен сидеть в нижнем мире, в темноте и сырости, и копить злость. А хочешь, я стану тебе плохой женой? Девочка поднялась и обняла Олега за шею. Тогда ты всегда будешь злым и сможешь за нас сражаться. Нет, невольно рассмеялся ведун, тоже обнимая девочку. Лучше я навсегда запомню тебя хорошей, чем всегда буду видеть плохой. Это будет самое чудесное воспоминание в моей темной, мерзкой жизни. Вот, возьми. Девочка повесила костяной амулет на шею Олегу. Когда тебе не нужно будет злым, ты посмотришь на него, и тебе станет чудесно. Тебе захочется увидеть меня снова, и ты придешь в гости еще раз. Спасибо, Альва. Я сохраню его навсегда, — пообещал ведун. Но больше я не вернусь, прости. Я и так провел в верхнем мире слишком много времени. Завтра я уйду навсегда, такова судьба духов. Приходить незваными и уходить, когда их не хотят отпускать. Я буду приносить тебе жертвы, злобный самца-йока. Каждый день самые вкусные кусочки рыбы и мяса, самые сочные ягоды. Каждый месяц не надо, забеспокоился ведун. Я растолстею. Приноси только по полнолуниям, когда небо совершенно чистое, без облаков. Если я проголодаюсь, то разгоню любые тучи. Ты же дух, самса-йока, ты не можешь растолстеть. Отодвинувшись, засмеялась девочка. Лучше не рисковать, покачал головой Олег. Роксолана спустилась ниже, вгляделась в амулет. В нем было что-то необычное. Она не только видела, она его еще и чувствовала. Метка! С полной ясностью поняла девушка, и в тот же миг внутри нее, словно напряглась струна, задрожала от натуги и подтянула наружу, прочь в никуда. Она резко выдохнула, села и закашлялась, отбросила одеяло. Ведьма поднесла к ее губам ковш, подождала, пока Роксолана утолит жажду, и закинула ей руку себе на плечо. — Идем, я тебе помогу. С помощью старухи миллионерша на дрожащих ногах добралась до спальни, упала в постель. — Господи, что со мной? — Ты чуть не заблудилась, чадо разноглазое. 3 часа в нетях пребывала. Взять в себя мир огромный, есть ноша тяжкая, мне ведомо. Отдыхай. Зебры толкались и тявкали. Толкались и тявкали, словно простуженные гиены. Вдобавок почти все лампы перегорели, а потому под низким потолком стоило было темно и муторно, и очень тесно. И кому пришло в голову загонять столько животных в такую тесную загородку? В потолке открылся люк, опустилась голова, стрельнула глазами по сторонам, свесилась ниже. «Руку давай!» Таня послушалась. Олег ухватил ее за запястье, легко поднял вверх на залитый солнцем горный ледник, огражденный со всех сторон грубо вырубленными из камней отрогами. «Что тебе за каша такая снится, Таня?» Укоризненно покачал он головой и принялся старательно тряхиваться. «Нечто тебе на работе весь этот скот не надоел?» В этот раз он был не в оленьей накидке, а в сверкающей полированными кольцами броне. Выглядел молодой человек, конечно, странно, но весьма импозантно. Этакий богатырь в дозоре. Косая сажень в плечах, меч на поясе, походная щетина на лице. — Когда ты только успел так вымахать? — спросила Таня. — Пил, ел, спал, — пожал плечами Олег. Но больше бегал и прыгал. чаще всего с копьем или дрекольем. Ты узнала про ледники? Нет. Почему? Зачем? Ты ведь всего лишь сон. Я же просил, Таня. Олег стал серьезным. Мой сон просил меня во сне, рассмеялась она. Это же видение, тут все ненастоящее. Олег, нахмурившись, прикусил губу, потом сказал: сны бывают разные. Гора вздрогнула, грохнула жарким взрывом. Ввысь взметнулись огромные раскаленные камни, из открывшегося жерла потекла быстрая бордово-красная лава, накатываясь на ледник. Вверх ударили столбы пара, лед под ногами оплавился и потек. Таня, теряя равновесие, вцепилась в руку Олега, в ужасе смотря, как лава накатывает с двух сторон, вздымается горбом всего в нескольких шагах. Скала закачалась, поползла, заставив девушку снова закричать от ужаса и еще крепче сжать рука в кольчуге. В окружении булькающей, шипящей, обжигающей лавы они помчались по огненной реке на маленьком, раскачивающемся островке и на всем ходу врезались в океанские волны. Снова заревел пар, вздымаясь над кипящей водой. Остров пробил плотную белую пелену и медленно поплыл дальше, покачиваясь на волнах. Таня, закрывшая от страха глаза, открыла их и перевела дух. — Извини меня, конечно, но мне очень нужно узнать все про этот ледник, Валдайский. Ты ведь не хочешь, чтобы твои сны превратились в кошмары? — Мы что, плывем по морю на гранитной скале? — непонимающе спросила девушка. Остров мгновенно ухнулся вниз, в глубину. Волны сомкнулись над головами. Таня, не ожидавшая такой подлости, открыла рот и, задыхаясь, выпучила глаза. Олег поднырнул, прижался в крепком поцелуе, выдохнул изо рта в рот, даруя несколько мгновений жизни, потянул за руку, поднырнул глубже под край бочки, и они вынырнули внутри большого конуса, собранного из плотно подогнанных досок. «Где мы?» — Таня спросила, выбравшись на идущий вдоль края помост. «Водолазный колокол». Олег снял треух, с сожалением посмотрел на осевший мех и отбросил шапку. «Сходу ничего другого в голову не пришло. Кто тебя за язык дернул? Плыли, плыли». «А поцеловал зачем?» «Если бы ты стала задыхаться, то проснулась бы», — пожал плечами молодой человек. «Пришлось импровизировать. Ты знаешь, какая это морока в чужой сон пробираться? Надо объект представить во всех мелочах, проникнуться им, овеществить, окружить сонным туманом, пробраться через него, ощутить чужой сон, подстроиться, войти, вникнуть». «Только из-за этого?» — прищурилась девушка. Олег промолчал, и Таня вдруг поняла, что они больше не в колоколе. У нее под ногами стелился мелкий песок, причем совершенно черный. Слева поднимались низкие скалы, кое-где украшенные одинокими пальмами. Справа, на длинный до горизонта пустынный пляж, накатывались морские волны. «Что это, Олежка?» «Канарские острова!» — вздохнул богатырь. «Кстати, у тебя вся одежда намокла». Таня вдруг с ужасом поняла, что стоит совершенно обнаженная, и, пискнув от ужаса, скрючилась, пытаясь прикрыться руками. «Ты что делаешь, негодяй? Верни немедленно!» «Прости, но мне очень нужно узнать все про этот ледник. И у меня нет ничего, кроме твоих снов, чтобы получить ответ». «Ах так, так!» Таня набрала полную грудь воздуха и решилась. Выпрямилась во весь рост и убрала руки. «На, смотри, смотри, мне стыдиться нечего. Я красивая, красивее всех, кого ты только видел на этом свете. и от совершенного поступка на душе у девушки вдруг стало легко и безмятежно. Она рассмеялась и выкрикнула: «Чего мне стесняться, Олежка? Это ведь сон, просто сон!» Таня разбежалась, влетела в нежную, как парное молоко, воду, поплыла, соскальзывая с волны на волну, нырнула, достала до дна, черпнула песок, вынырнула, поплыла к берегу. Олег угрюмо сидел на скале, снимая с нее мелкие камешки и бросая на пляж. — «И чего он тебе дался, ледник этот?» — крикнула девушка. «Говорят, на нем существовало царство смерти», — поднял голову молодой человек. «Где-то в середине, наверное. Ледник ушел, царство осталось. Где-то на прежнем месте, наверное, спрятано. Вход хочу в него найти. Ворота?» «Ладно, не грусти, богатырь». Таня вышла на берег, отирая ладонями влажные волосы. «Завтра приходи, так и быть, посмотрю, что это там за ледник. Если не забуду, конечно же. Сны, они такие. Откроешь, бывает, глаза, а они выветрились». «Ты чертовски красивая», — запоздало согласился Олег. «Это верно».